Глава 27. Давид. Рада, рада, рада. Как же тяжело рядом с ней, невозможно без нее. И что мне с ней делать? Меня трясло. И это была не дрожь обращения, а нервная. Моя истинная ушла на прогулку. По факту пыталась сбежать. А я подыгрывал, делал вид, что не понимаю ее замысла. В настоящий момент ничего. Диана сидела на кухонном столе, поедая яблоко и беззаботно покачивая ногами. А когда чего? Позже. Я ее видела, когда возвращалась домой. Поздравляю, ревкнул я. Она же пытается сбежать. Пусть. Да ты издеваешься. Что значит пусть? То и значит. Не будь ты. Я бы... Слова смешивались с рычанием. «Успокойся», — попросила она, и я рассмеялся. Рада была права. Просьба успокоиться оказывала противоположный эффект. Меня затрясло сильнее. Я пойду за ней. «Тихо, тихо», — сестра схватила меня за предплечье. «Пусть Рада погуляет, проветрится, подумает. Да просто побудет без тебя и твоего круглосуточного надзора». «Сбежит», — поправил я. «И не было круглосуточного надзора. Я давал ей максимум свободы, максимум». «Даже если и сбежит, что в этом плохого? Она должна вновь почувствовать себя хозяйкой положения. Ну подумай ты своей головой. Она не юная девочка, у нее за плечами опыт. Неприятный, раз пережила развод. Я уже говорила. Нужно быть дурой, чтобы поверить тебе, Дэйви». «Не включай психолога!» «А ты психа! Дай ей уйти! Дай ей мнимую свободу! Вернется! Вернешь!» «Как? По документам я труп! Представь мое фееричное возвращение в мире людей!» «И что ты сделаешь?» — спросила сестра с хрустом, откусывая кусок яблока. «Запрешь ее в доме? Перестанешь спать? Попросишь кого-то из стаи сменять тебя?» «В первую очередь верну». «Тогда зачем отпускал?» Диана задала важный вопрос. Очень важный. «Что молчишь? Ой, только не говори, что проверял, останется или попытается сбежать. Правда?» Она звонко расхохоталась и спрыгнула со стола. «Конечно, попытается сбежать. Догоняй, лови», — махнула рукой. «Как у тебя вообще что-то получалось с женщинами? Я в шоке». «А ведь я про тебя такое слышала. Боги, мы воистину дуры». «Просто иди домой». «Так я и уйду. А тебе удачной пробежки. Я в этом участвовать не собираюсь. Вещи Рады потом выгрузи, они у меня в багажнике». «Когда-нибудь ты поймешь», — крикнул я в ответ, ежесекундно проверяя сообщение. Стая всегда была для оборотней подобием человеческой семьи. И нас объединяла не кровь, нас объединял зверь. Без стаи мы слабели. Почему? Никто достоверно не знает. Просто мы приняли тот факт, что волку одному быть нельзя. А если встретишь пару, никогда ее не отпускать. Ведь трудно жить без смысла. Углубилась, пока идет по тропинке явно к трассе. Открыл и прочитал, едва получив оповещение. Мне даже не нужно было просить присмотреть за Радой. Жить в стае – это как жить в телешоу. Все, все знают обо всех. Невольно. По-другому просто невозможно, когда у тебя обостренный нюх, прекрасное зрение и слух. После первого оборота, когда просыпается зверь, мы заново учимся жить. Уметь вычленять нужную информацию из общего гомона. Это как стоять на площади, полной людей, и пытаться насладиться музыкой одинокого музыканта. А для себя я открыл второй переломный момент в жизни – встречу с парой. Мне вновь приходилось учиться жить. Жить рядом с ней и оставаться адекватным. Адекватным казалось отпустить Раду на прогулку. В тот момент я почему-то испытывал веселье. Недолго. Очень недолго. Каждая минута, проведенная в бездействии, теперь казалась фатальной. Я не стал больше ждать и вышел на поиски. Зверь уверенно вел. Мне не нужно было чувствовать запах, прислушиваться к шагам. Я знал. Страх потерять Раду подгонял. С шага я перешел на бег, не позволяя зверю окончательно взять вверх. Совсем скоро я стал различать сбившееся дыхание пары и ее взволнованное сердцебиение. Еще секунды и видел ее силуэт. Она боялась. Страх был настолько ощутим, что зверь заскулил от отчаяния. «Ты где?» Тело отреагировало рывком на ее голос. «Я вижу остановку. Иду». Рада бросила боязливый взгляд за спину, подошла к трассе, подождала, когда она опустеет, и перебежала на другую сторону. И я ведь последовал ее примеру. Звериная часть меня рвалась к паре, человеческая желала убедиться, что у меня нет соперника. Вот так глупо и совершенно несвоевременно проснулась ревность. «Куда ты опять влипла?» Голос женский, знакомый. «Тебе лучше не знать. Ты одна?» «Конечно, одна!» Дальше я не слушал, подавив идиотскую улыбку и гадал, как стоит объявить о своем присутствии. Как ни крути, мое появление не будет встречено бурными овациями и криками «Бис, браво!». Скорее, там тоже будет слово из трех букв, но другого характера. Подруги разговаривали в полголоса, не замечая моего присутствия. Лишь ушастый холодец напрягся и готов был выронить свои зенки на землю. «Тогда поедем вдоль трассы, по грунтовке, я знаю дорогу». Обычно после подобных фраз мы оказываемся в полной жопе. Рада не забывала озираться. Ее страх смешался с эйфорией от побега. Она позволяла себе робкие улыбки, но опасалась. «Все, поехали». Ее подруга дала команду. Щелчок ремней безопасности, и седан начал движение. Я еще некоторое время двигался параллельно, пока позволяла растительность скрывать мое присутствие и грунтовая дорога не набирать автомобилю недосягаемую для меня скорость. Впереди был крутой поворот. Раде придется сбросить скорость до минимума. Эта мысль молнией пронеслась в голове, а тело отреагировало. Пробежка, прыжок, крик, удар. И я лежал на земле, чувствуя, как теплые капли крови стекают по лицу.